Глава 31. Она спала и не спала. Сама не понимала, что с ней. Она лежала на втором этаже в доме Кузьмича, в той же самой кровати, укутавшись одеялом по самые брови. Сознание было рассеянным, тело легким. Она совершенно точно дремала, даже что-то видела во сне. Какие-то обрывочные видения. Будто мама ходила по спальне в доме Кузьмича, отчетливо вздыхала, гладила ее по голове, по щекам мокрым от слез, и что-то говорила ей или предупреждала. Инна обеспокоенно заворочилась и открыла глаза. Мамы в комнате не было. Кузьмич был. Сидел в старом кресле-качалке возле окна и слегка похрапывал. Сторож, что надо. Инна едва слышно фыркнула. Выбралась из кровати, накинула на плечи одеяло и подошла к окну. Начало 5 утра, уже рассвело. Кажется, день будет погожим. По верхушкам деревьев скользили солнечные блики. Птичий гомон скрадывал все звуки. Даже на какой-то миг заглушил храп Кузьмича. Инна покосилась в его сторону. Странный он все же. Каждый день говорил ей о своей любви, но не сделал ни единой попытки до нее дотронуться. «Я так не могу», — сказал он ей вчера за ужином, который они провели вдвоем. «Почему? А вдруг меня завтра уже не будет? Вдруг меня убьют?» Она дотронулась до его руки. Он ее тут же отдёрнул со словами. «Тогда и меня убьют тоже. Я не хочу, чтобы ты страдал из-за меня. Я уже по тебе страдаю. И...» Он хотел еще что-то добавить, но в кухню вошли двое охранников, которых представили к Инне. Первые два дня они торчали в машине под окнами его дома. Потом их перевели в дом с согласия Кузьмича и по его настоятельной просьбе. «Нечего светиться под окнами. Это неумно», — сказал он, позвонив капитану Арскому. «Согласен», — ответил тот и пообещал со дня на день приехать. Явился этой ночью. Кузьмич был в душе, когда Арский вошел в дом. Его впустили охранники. «Добрый вечер. Как вы?» — спросил он у Инны, обнаружив ее в гостиной Кузьмича за просмотром старых фотоальбомов. «Стараюсь делать вид, что все хорошо». Она поприветствовала его кивком. Делать вид, что рада ему, нужды не было. Все знали, что ее дни на свободе сочтены. Сейчас ее используют в качестве приманки для убийц ее матери. Для тех людей, которые стояли за взрывом. После того, как они будут пойманы, ее арестуют. «Скорее всего, вам изменят меру пресечения», — нехотя проговорил Самоваров. «И до суда вам придется посидеть в камере». «И после суда тоже, скорее всего». Не стал врать Арский, когда Кузьмич пристал к нему с вопросами. «Все будет зависеть от показаний ее. Выговорить слово «сообщников» он не рискнул. После того, как ее выпустили из СИЗО, она 3 дня жила в своей квартире. Никто не приходил. Слежки за ней не было. То есть убийцы ее не вычислили. «Может, они попросту боятся действовать там?» – предположил Самоваров. «Слишком людно. Слишком опасно. Надо создать им более благоприятные условия для нападения». И они переехали к Кузьмичу. И снова тишина. Никто подозрительный так и не появился. «Они могут не проявить себя», — предположил сегодня ночью за чаем капитан Валера. «Могли просто залечь на дно и все». «А это плохо или хорошо?» — спросила Инна. «Для вас это плохо. То есть, если они пойдут ее убивать, это для нее хорошо. А если просто исчезнут, это для Инны плохо?» Кузьмич негодующе фыркнул. «Ну вы вообще, капитан, договорились, что называется?» «Я говорю правду», — спокойно отреагировал Валерий. Он встал из-за стола, походил по кухне с кружкой остывшего чая, остановился возле наглухо занавешенного окна и сказал, не поворачиваясь к ним лицом: «Эти, с позволения сказать, люди — единственные свидетели ее непричастности к взрыву. Это ее единственный шанс остаться на свободе после суда. Есть надежда, что отделается условным сроком. А так? А так? Подала она голос. А так придется ответить, по всей строгости закона. Не стал он врать. Повернулся, глянул на нее без сочувствия. По совокупности совершенных преступлений это может тянуть на солидный срок, гражданка Комарова. Вот и не знала теперь Инна, чему больше радоваться. Тому, что ее придут убивать, или тому, что убивать ее не станут. Кузьмич снова всхрапнул и заворочился в кресле. Оно со скрипом качнулось. Инна подошла ближе. Протянула руку и слегка коснулась его небритой щеки. Благодарность. Она испытывала к нему благодарность, от которой щемило сердце. И еще немного нежности примешивалось и легкой досады, что этот взрослый человек так неправильно распоряжался своей жизнью. Пил поначалу, теперь вот с беглой преступницей связался. Пусть теперь она не беглая, но от этого не легче. Потому что она теперь выступает в роли подсадной утки для убийц. Себя ей не было жалко, нет. Но если разве чуть-чуть. А вот Кузьмича она жалела. С какой стати ему было так подставляться? Она сама в жизни сделала свой выбор. А ему она его навязала. Он недостоин такой участи. Нет. Может, следовало освободить всех разом? Может, следовало просто выйти на улицу, где не было охраны? Встать посреди сада и ждать? Ведь они должны быть где-то рядом. Они не могли не использовать шанс убрать такого важного свидетеля, как она. Инна вернулась к кровати, швырнула на нее одеяло, скинула пижаму и натянула спортивный костюм, который ей купил Кузьмич. Взяла в руки кроссовки и на цыпочках вышла из спальни. Обувалась на лестнице. Хорошо, что она не скрипела. Не перебудет весь дом. По пути на улицу захотелось пить, и она свернула в кухню. Рука сама собой потянулась к выключателю. «Тсс! Не надо этого делать!» «Арский!» Перепугал, зараза. Хоть и шепотом велел ей не включать свет, но она все равно вздрогнула. «Что вы здесь делаете, товарищ капитан?» Тоже шепотом откликнулась Инна и прижалась к стене слева от входа. С правой стороны подпирал стену Арский. «То же, что и ты. Зашел попить воды». «Ага, а это обязательно делать без света и общаться шепотом. Кузьмича боитесь разбудить, так он спит и похрапывает». И ее рука снова потянулась к выключателю. «Я же сказал не включать свет! Что неясного?» Возмутился он, поймал ее руку и сжал. «Но почему? Я в темноте в шкафу всю посуду повалю. Всех перебожу, всех ваших двоих охранников». Фыркнула она насмешливо. «Они тоже, к слову, храпят». И про себя добавила. «Хороша охрана. Ее можно брать голыми руками. Никто не вступится. Никто, кроме Арского». «Не надо лезть в шкаф и валить посуду». Рассеянно отозвался капитан. Скользнул вдоль стены к окну. Осторожно заглянул за штору. И пробормотал. «Они здесь, Инна. Ступайте, разбудите всех». «А? Кто здесь? Кто?» В ноги вдруг вступило, а сердце, подпрыгнув, подкатило к самому горлу. Страх. Страх тут же вылепил из нее убожество. Лишённая воли, сил, способности размышлять. Ведь еще 10 минут назад она хотела покинуть этот дом, специально подставиться хотела, чтобы не сидеть и утомительно не ждать, чтобы не подставлять под удар Кузьмича. Он же хороший дядька, хоть и слабый очень. Она буквально готова была умереть еще 10 минут назад и вдруг перепугалась до судорог в руках. «Не кричи!» Арский обернулся на нее недовольно. «Чего голосишь?» «Кто здесь, товарищ капитан?» Она сползла по стене на пол, замерла. «Твои убийцы здесь, Комарова!» «Мамочки!» — пискнула она, закрывая лицо руками. «Что же делать?» «Не орать для начала. Сосредоточиться и рассредоточиться. будто самому себе приказал Валера. Встала и пошла, быстро. Инна вскочила на ноги. «Куда пошла?» «Разбуди моих людей, только тихо». Разбудить их оказалось не таким уж легким делом. Инна металась от дивана к дивану, на котором сладким сном спали двое парней из команды Самоварова. Шептала им на ухо, легонько толкала в плечо. «Бесполезно!» «Встать! Живо!» Чуть громче, чем шепотом, приказала она. Один из парней зашевелился, приоткрыл глаза, приподнялся на локте. Инна тут же уставилась в дуло пистолета. «Убери ствол, придурок!» Прошипела она и кивком указала на дверь. «Они там!» «Кто?» Он широко зевнул. Убрал пистолет в наплечную кобуру. Он в ней спал. «Конь в пальто!» — огрызнулась Инна. «Те, ради кого вы здесь?» «Понял». Он резко поднялся. Толкнул ногой товарища. «Витя, вставай, они здесь». Через минуту они все были в кухне. «Их трое», — проговорил Арский, не отходя от окна и подглядывая в щель между шторой и откосом окна. Рассредоточились. Один пошел к двери, второй к черному ходу. Третьего потерял. Третий, походу, тот самый, что тебе термос передавал. Какая ты у нас важная персона, Комарова. Почему важная? Она так тряслась, что зубы стучали, а слова выходили смазанными. Сразу троих послали. Так понимают, что я тут не одна. Оружие при них есть? Спросил тот, кто целился из пистолета в Инну. У двоих по пистолету. Третий вроде пуст. Но кто знает. Они втроем встали рядом и принялись о чем-то переговариваться в полголоса. Она ничего не слышала или не понимала. Сидела в углу и причитала в полголоса. «Господи, помоги! Господи, помоги! Господи, помоги!» В какой-то момент, замолчав, они уставились на нее с изумлением. «Ты чего там бормочешь, Комарова?» «А?» — она дернула шеей. «Молюсь! Подполковник велел молиться!» «Ох, дура ты, Комарова!» — пробормотал Арский и, вытянув руку, шевельнул пальцами. «Иди сюда, ко мне». «Зачем?» В голову полезло. Сейчас они сделают ее живым щитом и пойдут в атаку на бандитов, прикрываясь ею. «Я не хочу, не пойду!» Замотала она головой. «Она истерит, товарищ капитан», подсказал заспанный охранник. «Надо бы ее убрать куда-нибудь подальше». «Согласен». Они переглянулись с Арским, и как по команде шагнули в сторону угла, где она корчилась и молилась. Зашли с двух сторон, подхватили ее под руки и потащили куда-то. Она еле успевала перебирать ногами, с такой скоростью они передвигались. Коридор, еще коридор, дверь, снова дверь, три ступеньки вниз, еще дверь. Арский толкнул дверь ногой, впихнул туда Инну, щелкнул выключателем. Под дощатым потолком загорелась лампочка на толстом шнуре. Инна завертела головой. Вдоль бетонных стен стеллажи с пустыми банками и бутылками. Десятки пустых банок и бутылок. Она в погребе. Ее хотят запереть здесь. «Я не хочу здесь», — возразила она слабым голосом. «Зачем вы меня сюда?» «Для твоей же безопасности. Сиди тихо», погрозил ей пальцем Арский. «Что бы ни происходило, сиди и не рыпайся. Если...» «Если?» «Если хочешь жить, то послушай меня, пожалуйста, Комарова». Он осмотрел дверь, нашел засов на внутренней стороне, подвигал им. «Отлично, запрись». «Ага». Она вцепилась двумя руками в дверь, не давая ее Арскому захлопнуть. «А что дальше?» «А дальше жди». Он с силой потянул дверь на себя. «Ну и, как сказал мой старший по званию коллега, молись, Комарова». Они ушли. Она задвинула щеколду, подергала дверь за ручку. Осмотрелась. Спрятаться было некуда. Помещение было совсем маленьким, дверь хлипкая. Если кому-то взбредет в голову начать стрелять по двери, она окажется на линии огня. По сути, это была еще большая ловушка, чем если бы она пряталась в кухне. Хотя... Стеллаж с пустыми банками и бутылками, расположенный слева от входа, упирался в простенок, который был защищен, вздумай кто-то стрелять по двери. Ей хватило 5 минут, чтобы освободить от стекла 0,5 метра. Все составило в проход. Уселась у самой стены. Слева от двери. Перед этим выключила свет. Поджала ноги и замерла. Сначала было очень тихо. Так тихо, что она засомневалась, что способна слышать. Или просто никакие звуки не доходили сюда. А потом началось. Над ее головой, над дощатым потолком, с которого свисала лампочка, на толстом шнуре бегали, орали, стреляли. Ужасный грохот роняемой мебели и бьющегося стекла. Там, наверху, происходило что-то ужасное. И все это из-за нее. Она виновата в том, что люди рисковали своими жизнями, что дом Кузьмича разносили на щепки. Где он сам находился в этот момент, не попался ли шальной пули, можно было только догадываться. И вдруг стало тихо. Так тихо, что снова стало казаться, что она утратила способность слышать. Инна шевельнулась на стеллаже. Он загулял под ней. Стеклянные банки и пустые бутылки зазвенели. Она опустила ноги на пол, сделала шаг, второй, приблизилась к двери, прижалась к ней щекой. «Господи! Она просто сходит с ума!» Ей показалось, что по другую сторону двери кто-то стоит и шумно дышит. «Эй!» — позвала она негромко. «Эй, товарищ капитан! Это вы?» «Я!» — отозвался мужской голос, который она не смогла распознать. «Все закончилось?» «Да. Открывай». Нет, это был не Арский. Скорее всего, кто-то из его помощников, которых оставил подполковник Самоваров. Инна пошарила руками по стенам с двух сторон от двери. Нашла выключатель. Лампочка послушно вспыхнула под потолком. Щеколда не хотела поддаваться, заржавела сильно, но все же открылась с третьей попытки. Она рванула дверь на себя и уставилась в заросшее щетиной толстое лицо незнакомого человека. «Ну, наконец-то, детка. Мы с ног сбились, разыскивая тебя». Оскалился незнакомец, поднял пистолет на уровень ее груди и выстрелил.